Оптимизация или минимизация? Нам требуется время, чтобы подумать о себе, чтобы выяснить, к чему у нас лежит душа. Ведь только занимаясь делом, к которому мы относимся со страстью и энтузиазмом, мы можем выполнить его хорошо. А тогда и деньги появятся как бы сами по себе. Нужно время, чтобы разобраться со своими врожденными задатками и развить на их основе способности. Нам нужно время, чтобы написать сценарий своей жизни и превратить ее в шедевр. Если вы не найдете для этого времени, то попусту потратите свою жизнь. Кроме того, время нужно нам для того, чтобы принять какие-то кардинальные решения и заставить себя выполнить их. Каждый человек должен сознательно подойти к выбору и определить, какое принять решение – оптимальное или минимальное. Оптимизация – это умение наилучшим образом использовать свое время, свои возможности, свои таланты, деньги и взаимоотношения с другими людьми. При этом необходимо добиваться наибольшего возможного результата. Если вы хотите оптимизировать свою жизнь, то должны постоянно стремиться сделать любое дело как можно лучше. Однако большинство людей идут по пути минимизации. Они живут по принципу «день прожит, ну и слава Богу». Рабочая неделя для них – это неприятный промежуток между выходными. Они работают не для того, чтобы отыскать свое призвание, а чтобы заработать деньги. Они не видят собственных способностей и тех возможностей, которые им представляются.